За завтраком Дэрон насчитал у огня 7 солдат. Все они с удовольствием отхлебнули бренди из его дорожной фляжки и охотно вступили в беседу. Нет, это все, кто сейчас есть в монастыре и в соборе. Ближе, чем в городе, других людей нет. По крайней мере, им ни о ком больше неизвестно. А уж они бы знали. Несколько минут спустя, уединившись в отхожем месте, Дэрон пробормотал себе под нос. Сектор. Командующий слушает. Может, командующему не требуется сон, но сам Дэрон слишком устал, чтобы произносить все положенные официальные любезности. Пересчитайте еще раз все жизненные линии. Я насчитал 13 человек вместе со мной. Если у вас их окажется только 12, значит, у одного из моих веселых собеседников вместо сердца пламенный мотор. Но если их снова окажется 14, значит, либо где-то здесь прячется какой-то бандит или дезертир, либо у вас техника не в порядке. По крайней мере, ваша пунктирная линия – точно ошибка. Вряд ли кто-то из нас может быть беременным, тут одни мужчины. Сейчас проверим. Вы ведь знаете, как сложно иногда бывает интерпретировать показания дисплеев. Командующий говорил мягким, извиняющимся тоном, и это почему-то смутило Дэрона больше, чем прямая отповедь. Оно означало, что его положение считают сейчас таким важным, что сектор делает все, что угодно, чтобы облегчить ему задачу. Солдаты, расправившись со своим завтраком и опустошив фляжку Дэрона, по большей части расположились всерьез побездельничать. Рад, кучер Винчента, повел своих животных на поиски пастбища. Выйдя за ворота следом за ним, Дэрон увидел Винченто, расположившегося в сторонке со своим письменным прибором. Очень хорошо. Вспомнив о своем вымышленном ездовом животном и багаже, Дэрон напустил на себя унылое выражение и побрел по дороге в сторону разрушенного моста, оглядывая окрестные поля, словно бы ища пропавшую животину. У обвалившейся опоры моста сидели двое монахов. Монахи откинули капюшоны, обнажив свои ничем не примечательные физиономии. Судя по их жестам и нескольким словам, донесшимся до Дэрона, они обсуждали грядущее восстановление моста. Дэрон знал, что через пару лет над рекой действительно поднимутся новые каменные арки. И эти арки будут стоять еще 300 лет спустя, когда молодой выпускник исторического факультета приедет сюда отдыхать и будет бродить по здешним краям с любимой девушкой. Оба они будут с восторгом осматривать древний город и знаменитый собор Ойбага. Река будет выглядеть совсем иначе, более мирной, и берега будут обсажены деревьями. А вот камни древней имперской дороги будут почти такими же, как сейчас. «Да дарую тебе, Господь, хороший день, благородный господин!» Вторгся в его размышления голос более коренастого из монахов. Дэрон был только рад, что его оторвали от невеселых мыслей. «И вам доброго дня, преподобные братья! Что, вода до сих пор прибывает?» Более худощавый монах с ласковым лицом взвешивал в руках кусок камня, словно собираясь прямо сейчас взяться за восстановление моста. «Нет, господин, вода спадает. Куда ведет тебя путь твоей жизни, вперед или назад?» Врать насчет убежавшего животного показалось сейчас почему-то неуместным. Вряд ли найдется человек, которому легко ответить на подобный вопрос. Дэрон был избавлен от дальнейших расспросов, так как оба монаха отвлеклись. Издалека появились человек 7-8 местных крестьян. Они шлепали по грязи вдоль берега по направлению к обвалившемуся мосту. Шедший впереди гордо помахивал крупной серебристой рыбой, все еще дергавшейся. Не дойдя несколько шагов до дороги, крестьяне остановились. Несколько неохотно поклонились Дэрону. Он был одет недостаточно роскошно, чтобы внушать почтение, и к тому же крестьяне явились явно не к нему. Человек, который нес рыбу, заговорил с монахом, поначалу тихо, но потом, когда прочие принялись его перебивать, повысил голос. Вскоре крестьяне перессорились по поводу того, кому говорить первым и кто должен вручить монаху рыбу. Они явились заключить сделку. Не согласятся ли преподобные братья принять самую крупную рыбу из свежего улова? «От меня! Нет, от меня, преподобный брат! Удочка-то моя была!» А за это помолиться, чтобы Господь даровал хороший урожай. Дэрон отвернулся, чтобы не видеть разгоравшейся ссоры. Винченто сидел на том же месте, по-прежнему один. И тут в глаза Дэрону бросилось величественное здание собора, озаренное солнцем. Заостренный шпиль возносил позолоченный символ клина на 216 футов над плоской вершиной холма. Камень башни и стен, арок и летящих контрафорсов был светло-серым и казался почти белым в лучах утреннего солнца. Дэрон знал, что внутри цветные стекла восточной стены горят живым пламенем. Если уж хрупкий шпиль и непрочное стекло восстали из праха, значит и она тоже должна быть жива. Она где-то здесь, рядом, и он сможет найти ее. На какой-то миг воскресшая реальность пересилила любую логику. Вот сейчас она окликнет его, он повернется и коснется ее. Раздался всплеск. На лице коренастого монаха отражалось карикатурное выражение гнева, разочарования и удивления. Худощавый стоял, протянув руку к реке. Крупная рыба снова подпрыгнула, сверкнув чешуей. Видимо, свежий улов ускользнул. Коснется ее теплого, живого тела. Он, оказывается, успел забыть, как развивались на ветру ее волосы. Сейчас она встала перед ним, как живая, точно не расстались всего минуту назад. Ноги Дерена сами понесли его по дороге прочь от моста. Какая-то часть сознания добросовестно отметила, что Винченто по-прежнему сидит на солнце в одиночестве. Но Дерен не вернулся к монастырю. Впереди на холме вздымался могучий собор, и Дерен принялся взбираться по склону. Брат Джован по-прежнему печально смотрел на крестьян, хотя слова его были обращены к рыбе, плескавшейся в реке. «Сестра рыба, я отпустил тебя на волю не потому, что мы не нуждаемся в пище, а потому, чтобы ты могла благодарить Господа, который всем посылает то, что им нужно. Удильщику добычу, а рыбе свободу». Джован печально покачал головой. «Мы, люди, так часто забываем благодарить Господа за то, что Он не спосылает нам. Так часто вместо этого тратим время на то, чтобы выбиться вперед прочих». Рыба по-прежнему билась на мелководье. Должно быть, она никак не могла прийти в себя, то ли от боли, то ли от того, что наглоталась воздуха. Джован поднял голову. «Успокойся, сестра рыба, довольно. Живи в воде и дыши ею, а не воздухом. Благодари Господа тем путем, как это свойственно рыбам». Плеск прекратился, рябь и пену унесло вниз по течению. Воцарилось молчание. Крестьяне вскинули руки в знаке клина и боязливо переглядывались. Похоже, им хотелось обратиться в бегство, но они не смели. Брат Сейл разинул рот и переводил бессмысленный, как у рыбы, взгляд с Джована на реку и обратно. Джован отвел Сейла в сторонку и сказал ему: «Я часок побуду в одиночестве, помолюсь Господу, чтобы он очистил меня от гнева и гордыни, а также о том, чтобы он даровал этим беднякам хороший урожай. Сделай и ты то же самое». И медленно побрел по дороге обратно к монастырю. А брат Сейл остался стоять на дороге, растерянно глядя ему вслед. Когда Дерен поднимался по горбатым ступеням, ведущим на холм, где стоял собор, иррациональное ощущение присутствия возлюбленной оставило его, сменившись горьким ощущением вечной и безвозвратной потери. Ему пришло в голову, что в настоящий момент ее гены рассеяны в хромосомах примерно 2000 предков, и ближе, чем теперь, ему к ней никогда не подойти. Прочная стена временных парадоксов не даст ему вернуться в дни ее жизни, в то время, о котором он думал, как о своей юности. Истина состоит в том, что он так и не простил ей ее смерти, того, что она погибла вместе с миллионами других беспомощных жертв, лишив его жизни цели и смысла. Может быть, он так стремился в Ойбак именно за тем, чтобы попытаться наконец простить ее? «Ну так сделай же это», — сказал он себе. «Сделай все необходимое, чтобы покончить с этим сейчас, сегодня. Покончи с этим, чтобы, наконец, вновь обрести способность быть добрым к себе и к кому-то еще». Сейчас он поднялся уже выше уровня крыши монастыря. Обернувшись, Дерен увидел под собой всю долину. Она была залита водой и выглядела более дикой, чем помнил ее Дерен. И все-таки это была та самая долина. Он миновал саженец у поворота лестницы и внезапно осознал, что через 300 лет это тоненькое деревцо превратится в могучего патриарха с корявым стволом и густой листвой, не пропускающей лучей полуденного солнца. Ведь они стояли вместе с ней под этим самым деревом, смотрели на долину и выбирали себе холм. Господи, вот же он, тот самый холм, только сейчас на нем нет деревьев, на котором они хотели когда-нибудь построить себе дом и растить там детей. Они хотели завести двоих. Дерен продолжал подниматься дальше. Он чувствовал, что если задержится здесь, то дальше идти уже не сможет, а ему было необходимо идти дальше. И вот, наконец, он увидел мощеную площадку перед входом в собор. Его память сохранила самый узор этой мостовой, на которой когда-то в будущем они будут стоять вдвоем. Если остановиться здесь и смотреть на эту зеленую изгородь и статую на сером фасаде собора, можно поверить, что его юность и любовь все еще живы, а война и горе не более чем дурной сон. Изгородь была такой же зеленой, как тогда, после дождя, под ярким весенним солнцем. Но ее голос не прозвучит здесь. Никогда больше он не прикоснется к ней, даже если простоит тут до тех пор, пока не упадет. И на миг Дерену подумала, что сейчас он действительно упадет. Упадет на колени и примется молиться или разрыдается, потому что осознать, что она действительно умерла, и он больше никогда ее не увидит, было слишком тяжело. И все же необходимо. Дерен знал, что не сможет принять это сразу, но главное – начать, и тогда он уже не отступит. Глаза застила какая-то пелена, но он не собирался плакать. Он собирался стоять здесь и жить. Жить дальше. Нет, это еще не все. Чтобы до конца смириться с потерей и обрести свободу, ему нужно еще зайти в храм, где они провели целое утро. Дерен помогал ей фотографировать витражи. Дерен вспомнил, что тогда сказал вслух пожелание, чтобы предполагаемый Творец Вселенной вышел и явился им в этом посвященном ему храме. Молодой историк желал задать ему несколько нелицеприятных вопросов. Вопросы касались того, что в мире чересчур много несправедливости. Деревянная дверь была так же прочна, как и 300 лет спустя. Дэрон задумался, могла ли деревянная дверь прослужить 300 лет. А, неважно. Он с трудом отворил ее. Скрип петель эхом разнесся под сводами. Вдруг Дэрон вспомнил, что его деревянный посох остался в монастырской келье. Впрочем, это тоже неважно. Нападение берсеркера ему не угрожает. Он вошел и зашагал вдоль нефа. Главный неф был футов 30 в ширину. Ряды колонн отделяли его от боковых нефов. Прочие измерения нефа были огромны. 300 футов в длину, замковые камни арок в 100 футах над полом. Да, тут хватит места и богу, и берсеркеру. В храме было множество укромных закоулков, где мог прятаться дезертир или беременная девица, чья жизненная линия сбивала с толку наблюдателей в секторе. В восточной стене полыхали витражи. Высокие арки еще не успели закоптиться столетним дымом свечей. Большая часть собора была построена при жизни последнего поколения. На самом деле собор еще не был завершен. Последняя война распугала строителей или заставила их взяться за оружие. Часть колонн и стен еще были загорожены строительными лесами. Местами свисали оставленные рабочими канаты и веревки, неподвижные в замкнутом пространстве, словно высеченные из камня. Забытые мастерки и отвесы медленно зарастали пылью. Война не коснулась собора. Солдаты не совали сюда то ли из почтения к святому месту, то ли из суеверного страха, то ли просто не было удобного случая. Даже витражи остались целыми. Только солнце касалось цветных стекол, заливая мягкий полумрак собора праздничным сиянием. Широкие ступени, ведущие в боковые пределы, и большая часть каменного пола были уложены не более 100 лет назад, так что до сих пор оставались ровными, практически не истертыми. За 3 столетия они покроются впадинами и щербинами. Когда Дэрон приблизился к центру здания, к перекрестью нефа и трансепта, его внимание привлекло какое-то движение. Из бокового нефа показался монах. Голова его была покрыта капюшоном в знак почтения к дому Господню. Дэрон остановился и вежливо кивнул. «Преподобный брат», — почтительно произнес он. И только тут ему пришло в голову, как странно, что один из монахов, которых он оставил у моста, очутился в соборе раньше него. Вглядевшись, он увидел, что лицо под капюшоном не совсем лицо. Фигура метнулась к Дэрону, и фальшивая плоть в ее руках разошлась, обнажая стальные когти. Худощавый монах медленно брел по дороге, ведущей от моста к монастырю, опустив голову. Он миновал ворота, и Винченто уже с облегчением подумал, что монах пройдет мимо, когда тот, видимо, в последний момент, заметив ученого, остановился, подумал и свернул в его сторону. Он остановился в паре шагов, смиренно улыбаясь. «Винченто, да вознаградит тебя Господь за то, что ты снабдил пищей моего спутника и меня». «Видит Бог, я нуждаюсь в его милосердии», — коротко ответил Винченто. Должно быть, нищенствующий монах узнал его имя Уила и Рада. Как ни странно, ученого не оскорбило, что к нему столь фамильярно обратились по имени. Этот чумазый бродяга, как дитя, казалось, был выше всяких условностей. Но Винченто оставался на стороже. Вполне возможно, что этот монашек – агент защитников. Монах посмотрел на бумаги, разложенные перед Винченто, как будто перед ним была зияющая рана на теле друга. «Скажи, Винченто, для чего ты тратишь свой разум и душу на все эти распри и диспуты? Ведь их исход в конечном счете совершенно не важен. Единственное, что важно, это любовь Господня». Сумасшедшая искренность этих невинных слов развеяла подозрения Винченто. Он только улыбнулся. «Похоже, ты дал себе труд разузнать о моих делах. Но скажу, преподобный брат, понимаешь ли ты, в чем суть этих диспутов и почему я вообще их веду?» Монах отступил, брезгливо передернув плечами. «Нет, не понимаю и не хочу понимать. Мой путь иной». «Тогда, брат, прости меня, но мне кажется, что тебе не следует указывать мне, раз ты не понимаешь, в чем дело, и доказывать, что мои диспуты бесплодны». Монах принял укор столь безропотно, что Винченто даже пожалел о своих словах. И на том их спор закончился. Если, конечно, это можно назвать спором, ведь Винченто одержал победу с легкостью вооруженного рыцаря, сбившего с ног ребенка. Прежде чем уйти, монах скинул руки благословляющим жестом и пробормотал несколько слов, обращенных не к Винченто, и тут же удалился. Пошел дальше по дороге. Сперва поколебался, как бы раздумывая, не повернуть ли обратно, потом двинулся вперед. Винченто пришло в голову, что он снова выиграл спор и, быть может, упустил при этом что-то важное. Хотя что именно он упускает каждый раз в спорах, Винченто не знал. Он едва не окликнул монаха, повинуясь желанию заполнить разделяющую их пропасть, но не окликнул. Ученый подумал, что на самом деле им нечего сказать друг другу. Теперь, когда его отвлекли от унизительного занятия, составления отречения, Винченто не хотел браться за него снова. Он позвал Уила, отдал ему приборы и бумаги и беспокойно зашагал вверх по склону холма, залитого солнечным светом. Подумав о предстоящей встрече, Винченто решил, что это, скорее всего, ловушка, подстроенная защитниками, или еще вероятнее, кем-то из его врагов, клириков или мирян, которые были бы только рады уличить его в каких-либо компрометирующих действиях накануне процесса. Ну что ж, пусть попробуют. Винченто раскроет их замысел, каков бы он ни был, прежде чем они успеют зайти достаточно далеко. Может, ему даже удастся обернуть дело в свою пользу. Винченто мог бояться людей, которые превосходят его могуществом, но умом он может потягаться с кем угодно. Он не торопил свои старые ноги, давая им передышку после каждых 2-3 шагов, так что они успешно донесли его до вершины холма. Отдохнув на площадке перед собором, Винченто вошел через главный вход и плотно затворил за собой дверь. Ученый искренне надеялся, что тот, кто будет ждать его в соборе, позвал его не за тем, чтобы просто выразить сочувствие. Сочувствующие в лучшем случае тайно радуются чужому несчастью, чувствуя себя равными, если не высшими, с тем, кого вроде бы пытаются утешить. Ну их к черту. Винченто шагал по нефу. Закованное в камень пространство было достаточно объемным, чтобы создать ощущение простора. По обе стороны возвышались параллельные ряды колонн, поддерживающих свод. На расстоянии промежутки между колоннами зрительно уменьшались. В 50 шагах ряды колонн казались уже сплошной стеной. Так что в какой бы точке зала ни находился человек, часть пространства все равно будет скрыта от его глаз. Больше половины, если считать ответвления трансепта и боковые часовни. Добравшись до назначенного места встречи, перекрестья нефа и трансепта, Винченто поднял голову, и глазам его открылось пространство центрального шпиля почти в 200 футов высотой. Пространство было все еще загромождено лесами, на которых взбирались по лестницам, установленным на хорах. На хоры же с нижнего этажа собора должна была вести лестница, устроенная где-нибудь в толще стены. В этом храме, построенном в величественном старинном стиле, не было свисающих с потолка люстр и раскачивающих их сквозняков. Если бы во времена своей юности Винченто ходил в эту церковь, ему не удалось бы начать разрабатывать свою теорию маятника во время нудных субботних проповедей. Откуда-то из вершины шпиля свешивался очень длинный канат. Винченто окинул его взглядом и подумал, что здесь все-таки есть хотя бы один маятник, по крайней мере потенциальный. На конце каната висела тяжелая металлическая болванка, должно быть весом с человека. Она была отведена в сторону и закреплена петлей у основания одной из 4 колонн, стоявших по углам перекрестия нефа и трансепта. Когда все время водишь глазами вверх-вниз, вверх-вниз, так и голова закружиться может, особенно у пожилого человека. Винченто потер шею. Нет, мимо такого противоречия логики он пройти не в силах. Ну скажи на милость, зачем строителям храма понадобился этот царь-маятник? Возможно, они использовали его, чтобы разбивать каменные стены? Нет, вряд ли. А если это просто отвес, зачем делать его таким тяжелым? Несколько унций свинца было бы вполне достаточно. Но для чего бы они его не предназначали, это был маятник. Весом каната можно пренебречь. Винченто потрогал натянутый канал пальцем, и тот завибрировал и качнулся. Массивная металлическая чушка принялась колыхаться, ныряя точно корабль на якоре. Колебания быстро угасли, и пространство собора вновь сделалось неподвижным. Канал с болванкой на конце застыл, подобно серым каменным колоннам. Корабль-маятник попал в штиль. «А ну-ка, поднять паруса!» Повинуясь внезапному порыву, Винченто потянул за кончик веревки, удерживавший груз. Узел развязался, на удивление, легко. Металлическая болванка двинулась в путь. Поначалу как бы с неохотой. И даже после того, как она немного разогналась, движение ее оставалось таким медленным, что Винченто невольно вновь поднял глаза к темным глубинам шпиля. Неужели маятник движется так медленно из-за длины веревки? За то время, пока груз в первый раз достиг середины, нижней точки своего колебания, можно было не торопясь сосчитать до 4. Почти коснувшись пола, маятник плавным ускоряющимся движением миновал нижнюю точку и тут же начал вновь замедляться, так что пока он достиг дальнего конца дуги, Винченто едва успел сосчитать до 4. Там груз застыл на какую-то неуловимую долю секунды, едва не коснувшись колонны в противоположном углу, и двинулся в обратный путь. Маятник величественно раскачивался на абсолютно прямом канате, описывая ровную дугу длиной около 10 ярдов. После первой полудюжины колебаний Винченто не заметил никаких признаков затухания. Должно быть, благодаря тяжести груза, маятник может продолжать колебаться в течение нескольких часов или даже дней. Стоп, в этом что-то есть. Винченто, прищурившись, проследил одно из колебаний маятника от начала до конца. Потом прислонился к колонне и, держа голову неподвижно, принялся наблюдать за ним. Прошло еще полдюжины колебаний. Кстати, зачем он, собственно, сюда пришел? Ах да, он вроде бы собирался с кем-то встретиться. Но этот маятник... Винченто нахмурился, покачал головой и снова принялся следить за колебаниями. Потом начал озираться по сторонам. Он заметил одну вещь, но это еще надо проверить. Неподалеку стояли несколько козел, оставленных рабочими. Винченто подтащил козлы поближе и установил их так, чтобы доска, положенная поперек их, находилась на конце дуги маятника, перпендикулярно ей. В нижней части болванки было что-то вроде шипа. Для чего бы ни предназначался этот шип, он идеально подходил для цели Винченто. Ученый уложил вторую доску поверх первой и осторожно подправил все сооружение так, что теперь во время каждого колебания шип проходил в дюйме от верхней доски. Можно сделать отметины на доске. Нет, он поступит иначе. Тут где-то был песок. Да, в корыте у входа в первый боковой предел. Песок достаточно отсырел во время дождей. Винченто принес несколько горстей и насыпал песок на верхнюю доску. Разложил его слоем дюйма в два, разровнял и в промежутке между двумя колебаниями подвинул верхнюю доску к краю дуги маятника. Эксперимент вполне чистый. С удовлетворением подумал Винченто. Вернувшись в первый раз, шип оставил на песке легкую отметину. Потом маятник снова удалился, унося с собой еще одну малую частицу вечности. Винченто изо всех сил старался не моргать, следя за возвращением груза. Он затаил дыхание и впервые услышал призрачный шелест маятника. Вернувшийся маятник оставил на песке еще одну отметину, вплотную к первой, но все же чуть смещенную. Потом снова удалился. Его торжественные мерные колебания казались царственным биением пульса собора. 16 секунд спустя на песке появилась новая отметина, снова чуть смещенная на то же расстояние, что вторая. Через три колебания дуга маятника сместилась уже на полпальца. Да, глаза Винченто его не обманули. Дуга медленно, но верно смещалась по часовой стрелке. Быть может, это явление вызвано тем, что канат медленно раскручивается? В таком случае скоро должно начаться смещение в обратную сторону или, по крайней мере, сменится амплитуда. Ученый снова поднял глаза к шпилю, забыв о ноющей шее. Если будет возможность, надо будет где-нибудь еще устроить такой маятник и понаблюдать за ним на досуге. Да, если будет возможность. Даже если он будет здоров и сумеет избежать тюрьмы, это будет не так-то просто. Закрытое помещение такой высоты встречается не так уж часто. В каком-нибудь еще большом храме или, может, в университете, впрочем, Винченто не собирался снисходить до сотрудничества с невеждами. Предположим, это загадочное смещение вызвано все же именно раскручиванием каната. Но нет, Винченто чувствовал, что дело не в этом. Так же, как когда-то, после длительных наблюдений, он почувствовал уверенность, что солнце неподвижно. В этом смещении по часовой стрелке было нечто слишком грандиозное, чтобы приписать его столь тривиальной причине. А раскачивающийся шип тем временем успел прочертить на песке бороздку шириной в два пальца. Интересно, а как закреплен канат там, наверху? Впрочем, чтобы это выяснить, нужны ноги помоложе, чем у него. И Винченто отправился за помощником. Идя вдоль нефа, он несколько раз оборачивался, глядя на монотонно раскачивающийся маятник, как на внезапно загоревшуюся на небе новую звезду. Из всего этого Дерон мог видеть только верхний конец движущегося каната. Но это он видел только одним глазом. Его удерживали, уткнув лицом в неструганные доски лесов, куда Дерона затащил берсеркер. Рядом с роботом Дерон казался себе беспомощным младенцем. Берсеркер сидел над ним с неподвижностью, какая не свойственна человеку. Одна ледяная рука стискивала шею Дерона, придерживая край камзола, воткнутый ему в рот на манер кляпа. Другая, не больно, но твердо, выламывала ему запястье. Робот явно не собирался убивать или калечить его. По крайней мере, не здесь. И тем не менее, пребывание в плену показалось Дерону не отрезком времени, а фрагментом вечности, отмеряемым лишь бессмысленными колебаниями каната. Взяв его в плен, берсеркер больше ничего не предпринимал, а просто ждал. Это означало, что Дерон уже провалился. Он не успел даже доложить о случившемся в сектор. Берсеркер сразу понял, что таится в его нагрудном клине. Он сорвал резной клин шеи Дерона и раздавил его точно хрупкую ракушку. Должно быть, берсеркер думал, что Дерон ничего не видит с того места, где он лежит. Собственно, это было почти правдой. Краем глаза Дерон мог видеть только мерно раскачивающийся канат. На этой высоте дуга была совсем короткой, но медлительность колебаний говорила о том, что канат чрезвычайно длинен. В конце концов, дверь собора гулко хлопнула. Во второй раз с тех пор, как Дерон попал в плен. И только тогда вечность закончилась. Берсеркер его отпустил. Дерон медленно с трудом поднялся с деревянного помоста. Все тело затекло. Растирая щеку, оцарапанную досками, и руку, которую выкручивал робот, Дерен обернулся и посмотрел в лицо своему врагу. Под монашеским капюшоном виднелась металлическая маска. Судя по ее виду, она могла открываться и менять форму. Дерен понимал, что перед ним находится, быть может, самая сложная машина, когда-либо созданная берсеркерами. Возможно, под этим металлическим черепом таится пластиковая кожа, которая может вполне убедительно имитировать человеческое лицо. Трудно сказать. Еще труднее угадать, за кого мог выдавать себя этот робот. «Полковник Одегард», — произнес робот механическим голосом, имитирующим нейтральный тон. Озадаченный Дерен ждал продолжения. Существо сидело на помосте на корточках, опустив руки. Руки выглядели такими же изменчивыми, как лицо. Сейчас они были совсем нечеловеческими, но сказать, какими они могут стать, было невозможно. Остальное тело скрывалось под бесформенной рясой, должно быть принадлежавшей Эймлингу. «Полковник Одегард, боитесь ли вы перехода от жизни к нежизни?» Дерен не знал, что он ожидал услышать, но явно не это. «А даже если и боюсь, какая разница?» «Да», — сказал берсеркер своим невыразительным тоном. «То, что запрограммировано, случится, невзирая ни на какие обстоятельства». Прежде чем Дерен успел понять, к чему это сказано, робот метнулся вперед и снова схватил его. Дерен принялся отбиваться, разумеется, безуспешно. Робот разорвал его камзол, отдирая полосы плотной ткани экономными отточенными движениями. Он снова заткнул Дерену рот и связал его по рукам и ногам. Крепко, но не настолько крепко, чтобы Дерен не мог надеяться освободиться. Робот явно не собирался убивать Дерена здесь, в пределах зоны безопасности. Связав Дерена, робот замешкался, поводя головой в капюшоне, точно человек, который прислушивается, прощупывая окружающее пространство чувствами, недоступными человеку. А потом бесшумно спустился по лестнице. Движения его напоминали не столько человека, сколько огромного кота или обезьяну. Дерен мог только беспомощно дергаться, пытаясь освободиться. Кляп заглушал его проклятие. Вторая группа крестьян из какой-то деревни, расположенной дальше в горах, пришла по дороге, ведущей к собору. Первым, кого они встретили, был брат Сейл. Когда крестьяне узнали, что он не тот святой чудотворец, о котором говорит вся округа, короткий проблеск надежды на их лицах вновь уступил место тревоге. «Скажите, для чего вы желаете видеть брата Джованна?» Начальственно осведомился брат Сейл, с достоинством сложа руки на животе. Крестьяне зашумели, перебивая друг друга и говоря все разом, так что брату Сейлу пришлось приказать им замолчать и говорить по одному. И тогда он узнал, что их деревушку уже в течение нескольких дней держит в страхе огромный волк. Это чудовище режет скот. Крестьяне клялись, что он даже портит посевы. Потом они снова заговорили все разом, и Сейл так и не понял. То ли волк сожрал ребенка, то ли мальчишка-подпасок упал и сломал себе руку, спасаясь от волка. Во всяком случае, крестьяне были в отчаянии. Люди боялись даже работать на полях. Деревенька у них заброшенная и очень бедная, и у них нет могущественного господина, который мог бы оказать им помощь, кроме самого Господа. Они требовали, чтобы святой Джован пришел и сделал хоть что-нибудь. Крестьяне действительно были в крайнем отчаянии. Брат Сейл кивнул. «Вы говорите, до вашей деревни несколько миль?» – спросил он. В его голосе звучало опасливое сочувствие. «В горах?» «Да, понятно. Ну что ж, поглядим. Я сделаю для вас все, что смогу. Идемте со мной. Я поведаю о вашей беде доброму брату Джованну». Винченто вернулся в собор вместе с озадаченным Уиллом и со всей скоростью, на какую был способен, зашагал вдоль нефа. Когда он пришел в монастырь, Рат не придумал ничего лучше, как начать жаловаться на то, что животных нечем кормить. А когда Винченто наконец отделался от кучера, его старые ноги отказались вторично нести своего хозяина на холм, даже с помощью Уилла. И теперь, когда Винченто, задыхаясь, торопился к своему маятнику, который все еще продолжал раскачиваться, прошло больше часа с тех пор, как ученый впервые привел груз в движение. Несколько секунд Винченто просто задумчиво созерцал то, что произошло за время его отсутствия. Маятник успел смести всю грядку песка, и теперь сместившаяся дуга вышла за пределы доски. Она сдвинулась по часовой стрелке градусов на 10-12. «Уилл, тебе случалось помогать мне в мастерской. Теперь тебе тоже надо будет точно выполнить все мои указания». «Хорошо, хозяин. Прежде всего, ты должен запомнить, что тебе не следует останавливать маятник и вообще прикасаться к нему, понял?» «Да». «Хорошо. Теперь я хочу, чтобы ты залез наверх. Эти леса идут до самого верха шпиля. Я хочу узнать, как закреплен этот раскачивающийся канат, на чем он держится. Рассмотри его внимательно, так чтобы потом сделать мне чертеж. Ты неплохо рисуешь». «Ага, сэр, понимаю». Уилл уныло задрал голову. «Высоконько карабкаться-то будет». «Ну да, да, спустишься, получишь монету. Сделаешь хороший чертеж, получишь еще одну. Ну, ступай и смотри во все глаза. Только гляди, не трогай самого каната». Дерону удалось только слегка ослабить путы на запястьях, когда он услышал, как по лестнице взбирается кто-то, явно менее ловкий, чем берсеркер. Между верхними стойками лестницы появилась честная физиономия Уилла, на которой, разумеется, тут же отразился ужас. «Разбойник!» – выплюнул Дерон, когда его руки оказались свободны, и он смог, наконец, выдернуть кляп. «Должно быть, прятался где-то в часовне. Затащил меня сюда, связал». «И ограбил, да?» – спросил Уилл в священном ужасе. «Мародер, чай». «Ну да, мародер. У меня на самом деле не было с собой ничего ценного. Вот клин с шеи снял». «Жуть какая! Проклятый бродяга!» Уилл сочувственно покачал головой. «А мог бы ведь и глотку перерезать. Чай побоялся осквернить святое место. Как ты думаешь, он здесь еще?» «Нет-нет, я слышал, как он убегал. Должно быть, его давно и след простыл». Уилл снова покачал головой. «Ну, сэр, вам, пожалуй, стоит поразмять руки-ноги да спускаться. А мне наверх надо. Хозяин задал работенку». «Работенку?» «Ага». Уилл уже полез на следующую лестницу, явно направляясь к макушке шпиля. Дерон, все еще стоя на четвереньках, посмотрел вниз по мостам. Сверху с высоты 100 футов Винченто казался почти игрушечным. На конце таинственно раскачивающегося каната виднелась точка, что-то вроде шара, ходившего взад-вперед с размеренным постоянством. Где-то Дерон уже видел такой маятник. Он использовался для демонстрации... Дерон едва не свалился с помоста. Он внезапно осознал, на что смотрит Винченто, что он так внимательно рассматривал все то время, пока Дерон был в руках берсеркера. Это было то, что на древней земле называлось маятником Фуко. Почтенный Винченто. Винченто обернулся с удивлением и недовольством и обнаружил позади себя молодого ученого. Альция, Вальция или как его там. Молодой человек поспешно шагал в сторону Винченто с явным возбуждением. Похоже, он только что спустился с той винтовой лестницы, на которую полез Уилл. У Вальция был такой вид, словно он торопился сообщить какие-то чрезвычайно важные новости. Но рассказывал он всего-навсего глупейшую историю о каком-то разбойнике. Плетя свою проклятую словесную паутину, грозившую окончательно запутать мысли Винченто, Вальций пристально разглядывал козлы, доски и маленькую грядку песка. «Молодой человек», – перебил его Винченто, – «полагаю, все это вам лучше рассказать солдатам». И повернулся спиной к непрошенному собеседнику. «Так вот, дело не в том, что канат разматывается. И если окажется, что дело тут и не в способе, каким канат закреплен наверху, тогда в чем же? Уж, наверное, не сам собор крутится против часовой стрелки. И все же, мысли Винченто устремились к новым, неведомым еще глубинам. Я вижу, мистер Винченто, вы уже обнаружили мой маленький сюрприз». Дерон отчетливо понимал теперь, как пойдет игра, как она уже пошла. Но у него оставался еще один отчаянный ход, и он решил не упускать шанса. «Ваш маленький сюрприз?» – с расстановкой произнес Винченто. Он медленно развернулся в сторону Дерона. Его брови сдвинулись, словно предвещая бурю. «Так это вы прислали ко мне этого странного монаха сегодня ночью?» Упоминание о монахе послужило подтверждением замысла берсеркера, если таковое подтверждение вообще требовалось. «Да, это я все устроил», — сказал Дерон, указывая на маятник собственнической гордостью. «Должен признаться, сударь, что на самом деле я пробыл здесь уже несколько дней. Поначалу со мной было еще несколько друзей, которые помогали мне в сооружении этого маятника». Дерон сочинил все это на ходу, и, разумеется, эта ложь не выдержала бы тщательной проверки. Но если она подействует так, как рассчитывал Дерон, Винченто и не подумает проверять его. Рассказывая молчаливому угрюмому старику о том, как они с вымышленными друзьями подвешивали маятник, Дерон представлял себе берсеркера. Ловкую тварь, похожую на кота, на обезьяну, на дьявола, которая подвесила канат с грузиком так, чтобы... «И вот, мистер Винченто, вы видите перед собой твердое доказательство вращения Земли». Старческие глаза удивленно блеснули, но слова Дерона явно не были для него открытием. Значит, отчаянный ход Дерона все же был оправдан. Теперь надо попробовать выиграть. Винченто застыл в ожидании, точно статуя, не мигая, задумчиво скривив губы. «Конечно, почтенный мэтр», — продолжал Дерон. «Я следовал вашему примеру и примеру нескольких наших современников, оставив честь этого открытия себе, но решив сохранить его в тайне для своих будущих исследований. С этой целью я разослал нескольким почтенным людям в разные концы света послание с анаграммой, в которой зашифровано описание этого эксперимента. В мои планы, как я уже сказал, входило еще некоторое время хранить этот эксперимент в тайне. Но когда до меня дошла весть о ваших нынешних... затруднениях, я понял, что не могу оставаться в стороне». Винченто по-прежнему не шевелился. «Доказательство вращения Земли, говорите?» — осторожно переспросил он. «Ах да, простите, я не подумал, что потребуется подробное... Понимаете ли, направление движения маятника не меняется. Это Земля вращается под ним». Дерон сделал паузу. Здесь молодому Вальцу Должно было прийти в голову, что старик Винченто, скорее всего, к старости стал туго соображать и вообще немного впал в маразм. Дэрон изобразил нечто вроде снисходительной усмешки и продолжал медленно и отчетливо, точно объясняя урок тупому ученику. На полюсах нашей планеты такой маятник за сутки описывал бы полный круг в 360 градусов. На экваторе он не стал вращаться бы совсем. Постепенно ускоряя свою речь, Дэрон безжалостно изливал на Винченто знания, накопленные человечеством за последние 3,5 столетия. Ну а между двумя этими крайними точками угол вращения будет зависеть от широты. Здесь он смещается примерно на 10 градусов в час. И поскольку мы находимся в северном полушарии, кажущееся смещение направлено по часовой стрелке. «Хозяин!» – закричал сверху Уилл. «Канат привязан так, чтобы свободно двигаться в любом направлении, но его тут ничего не крутит». «Спускайся!» — крикнул наверх Винченто. «Сейчас еще погляжу, чтобы потом чертеж сделать». «Спускайся, говорю». Полные губы словно бы выплюнули эти слова. Дэрон продолжал давить, перейдя теперь к безжалостному великодушию. «Разумеется, сударь, я всего лишь хотел вам помочь. Я отбросил все помыслы о личной выгоде ради того, чтобы прийти вам на выручку. В былые дни вы достигли значительных успехов, весьма значительных, и я не мог допустить, чтобы вас отбросили в сторону. Мое оружие к вашим услугам. Я готов охотно повторить этот опыт перед властями в Священном Граде, чтобы весь мир мог видеть...» «Довольно. Мне ваша помощь не требуется». Винченто бросил это точно оскорбление. «Не суйтесь, мои дела, понятно? Не суйтесь». В гневе старик словно бы сделался выше ростом. Дэрон невольно принялся пятиться назад, уже понимая, что победил. Гордыня Винченто не уступала его гениальности. Вспышка гнева оказалась недолговечной. Дэрон прекратил отступать и застыл в молчании. Винченто снова поник под грузом лет, усталости и страха. Он метнул в Дэрона последний ненавидящий взгляд и пошел прочь. Теперь Винченто никогда не станет использовать доказательства Фуко. Он даже не будет работать в этом направлении. Он постарается как можно скорее выкинуть это из головы. Мелочность и зависть, из-за которых Винченто был вызван в суд, существовали не только в других людях, но и в нем самом. Из истории Дэрон знал, что на суде Винченто не только отречется, но даже пойдет дальше, чем требовали от него судьи. Он сам предложит написать новый памфлет, доказывая, что солнце не более чем мушка, кружащая вокруг мира людей. «Сударь, я всего лишь хотел вам помочь». Винченто, шаркая ногами, добрел до конца нефа, и дверь за ним наконец захлопнулась. Вымотанный Дэрон привалился к колонне. В наступившей тишине слышался лишь шорох раскачивающегося маятника. Уилл спустился по лестнице, непонимающе поглядел на Дэрона и поспешил следом за хозяином. Теперь он на время мог забыть даже о трагедии Винченто. Настоящая победа и настоящая надежда взбадривают, как ничто другое. Они придали Дэрону сил на то, чтобы выскользнуть из храма через боковую дверь и спуститься по лестнице, ведущей прямо к монастырю. Если берсеркер не потрудится разнести запасной коммуникатор, встроенный в посох, Дэрон сможет сразу же поделиться радостью победы с современным миром. Враг не потрудился даже заглянуть в келью Дэрона. Торопясь к ней по сводчатому коридору, Дэрон услышал за ухом сигнал срочного вызова из сектора. Брат Сейл отдувался, хотя вовсе не спешил. Узкая пастушья тропа, по которой шли монахи, велась вверх-вниз по склонам холмов через кустарники и чахлые рощицы. Сейл старался держаться позади и изо всех сил отговаривал брата Джована от этой затеи. «Я думал, — пыхтя говорил он, — что довольно будет прочесть несколько молитв. Эти крестьяне подчас так глупы, ты же знаешь. Они, скорее всего, сильно преувеличили ущерб, нанесенный волком». «Ну, тогда моя собственная крестьянская глупость не повредит», отметил брат Джован, неумолимо шагая вперед. Они находились уже в нескольких милях от собора, в предполагаемых владениях волка. Крестьяне, служившие им проводником, отстали четверть мили назад. Им было страшно. «Я говорил о них чересчур пренебрежительно, да простит меня Господь». Сейл выбрался на вершину холма и набрал воздуху для более связной речи на спуске. «Ну, если этот зверь всего за несколько дней действительно причинил столько бед и ущерба, как они говорят, или хотя бы половину того, с нашей стороны будет чистым безумием приближаться к нему так, как сейчас, безо всякого оружия. Не то чтобы я хоть на миг усомнился, что провидение в своей несказанной мудрости способно заставить рыбу прыгать от радости после того, как ты ее отпустил, или что птички действительно слушали твои проповеди. Но ведь волк, да еще такой страшный, это же совсем другое дело». Он немного замедлил шаг и проводил глазами вереницу жуков-падальщиков, которые пересекли тропинку и исчезли в кустарнике. Чуть подальше показалась еще одна такая же стая. Брат Джован свернул с тропинки и полез на пролом через кусты, ведя своего спутника к тому месту, где должны были пересечься пути двух цепочек насекомых. Дэрон, размахивая посохом, торопился вперед. Шагов 50 он пробегал, потом снова переходил на шаг. «Одегард», — командующий был вне себя, — «мы обнаружили рядом с вами еще одну жизненную линию, столь же важную, как линия Винчента. Этот человек находится где-то неподалеку от вас. Сейчас он вместе с еще одним сместился на 2 мили в сторону. Они вот-вот покинут зону безопасности. Возможно, берсеркер подстерегает его. Он может его убить». «Конечно, берсеркер его подстерегает. Сидит в засаде или отправился в погоню». Атака на Винчента была проведена всерьез, как любой первый удар в важном поединке. Но именно второй удар мог быть рассчитан на то, чтобы вызвать серьезное повреждение. И человечество не было защищено от него. Дэрон то бегом, то шагом двигался в том направлении, которое указали ему из сектора. «Кого мне искать?» – спросил он. Услышав ответ, Дэрон подумал, что мог бы догадаться и сам. Один взгляд на ласковое лицо должен был подсказать ему, что этот человек очень важен. В чаще кустарника парил разгром. Должно быть, он был устроен 2 дня тому назад, потому что обломанные ветки успели совсем завянуть. И хотя в куче костей и серого меха все еще суетили жуки-падальщики, похоже, поживы им уже не осталось. «Это был очень большой волк», – задумчиво сказал брат Джован, поднимая с земли обломок челюсти. Кость была переломлена мощным ударом, но на челюсти еще сохранились внушительные зубы. «Да, очень», – согласился брат Сейл, хотя он плохо разбирался в волках и отнюдь не стремился узнать больше. Он по-прежнему боязливо озирался. Солнце клонилось к горизонту, и лес вокруг показался брату Сейлу угрожающе тихим. «Что же это должно быть за создание, которое сумело расправиться с крупным взрослым волком?» – размышлял вслух брат Джован. «Бывало, я сам в своей алчности расправлялся так с косточками жареной птички. Но нет, эти кости не обглоданы, они просто переломлены, да еще в нескольких местах, словно тут потрудилось существо, куда более дикое и злобное, чем волк». Для историков современного мира имя брата Джована было символом любви и кротости. Его чтили все, от скептиков мирян до самых ортодоксальных церковников, считавших его святым. Как и Винченто, святой Джован давно сделался легендой, полускрытой дымкой домыслов. «Мы только сейчас осознали практическую важность Джована», — говорил голос командующего в голове Дэрона. «Поскольку положение Винченто не вызывает опасений, и все наши наблюдатели сосредоточились на той эпохе, где вы находитесь, мы сумели внимательно присмотреться к ней. Историческая линия Джована продолжается еще на 15 лет от точки вашего пребывания, и на всем своем протяжении она излучает поддержку для других линий. Эти другие линии, в свою очередь, тоже начинают излучать поддержку, и этот процесс распространяется на всю историю, вплоть до наших дней. Мы пришли к выводу, что если святой Джован погибнет в ваше время, договор о разоружении, заключенный почти через 300 лет после смерти Джована, потерпит крах, и наша цивилизация будет уничтожена ядерной войной». Когда командующий сделал паузу, внезапно вклинился девичий голос. «Новые сведения для полковника Одегарда». Дэрон снова перешел на шаг. «Лиза». Она запнулась, потом продолжала деловитым тоном. «Долг прежде всего. Полковник, жизненная линия, о которой вам раньше говорили, как о линии нерожденного младенца, выходит за пределы зоны безопасности следом за 2 другими. Она движется с большой скоростью, куда быстрее человека или даже ездового животного. Мы не можем дать этому объяснений. Кроме того, вам следует свернуть на 5 градусов влево». «Вас понял». Дэрон взял немного влево, на глазок определив 5 градусов. Он приближался к горам, и дорога сделалась не такой грязной, так что идти стало полегче. «Лиза». «Дэрон, мне разрешили выйти на связь только потому, что я обещала говорить исключительно о деле». «Понял, умолкаю». Дэрон прошел еще 50 шагов и снова перешел на бег. Дыхание тут же сбилось. «Лиза, я только хотел сказать, мне хотелось бы, чтобы ты родила мне ребенка». В переговорнике раздался судорожный, типично женский вздох. Но когда Лиза заговорила снова, она придерживалась чисто делового тона. Она выдала Дэрону новое указание относительно направления движения. Брат Сейл краем глаза увидел нечто, несущееся к ним сквозь деревья и кусты. Он обернулся, щурясь навстречу заходящему солнцу, и сам, удивившись своему спокойствию, понял, что они нашли своего волка. Волка ли? Приближающаяся тварь, вернее, было бы назвать демоном или чудовищем. Но все же брат Сейл не усомнился, что именно она сеяла ужас среди крестьян. И вот теперь решила напасть на смельчаков, дерзнувших отправиться ее разыскивать. Существо было ростом с человеком и выглядело ядовитым, точно серебристая оса. До них оставалось еще ярдов 100. Чудовище мчалось сквозь подлесок, мягко, бесшумно, на 4 ногах. Брат Сейл понял, что сейчас самое время пожертвовать жизнью ради спасения друга, заслонить с собой брата Джована и ринуться вперед, чтобы попытаться отвлечь зверя. но почему-то у него ничего не вышло. Живот и ноги точно налились свинцом, и монах застыл на месте, словно статуя. Он попытался крикнуть, предупредить, но у него даже язык отнялся от страха. Наконец Сейлу удалось схватить брата Джована за руку и указать на тварь. «А!» – сказал брат Джован, пробуждаясь от забытия и оборачиваясь, чтобы посмотреть. Чудовище замедлило бег и остановилось в паре десятков шагов, присев на своих тонких лапах, переводя взгляд с одного монаха на другого, как бы решая, кого съесть первым. Крестьяне, видевшие тварь только мельком, действительно могли принять ее за волка. На ней болтались клочья серой ткани. Точно тварь была одета, а потом, как зверь, выдралась из своего одеяния. Обнаженная, безволосая, бесполая, жуткая и прекрасная одновременно, она сделала еще пару шагов в сторону людей, скользя над землей точно ртуть. И снова застыла безмолвной статуей. «Давай уйдем во имя Господня», – пробормотал брат Сейл прыгающими губами. «Это не живое существо. Идем отсюда, брат Джован». Но Джован только скинул руки и осенил чудище знаком клина. Казалось, он не столько изгонял, сколько благословлял его. «Брат Волк», – ласково произнес он, – «ты действительно не похож ни на одного из зверей, которых мне доводилось встречать прежде, и я не знаю, что могло породить тебя на свет. Но в тебе есть живой дух, а потому не забывай, что ты сотворен нашим Отцом Небесным, Творцом всех тварей, так что все мы – дети единого Господа». Волк рванулся вперед и остановился. Шагнул и снова остановился, словно в нерешительности. В разинутой пасти Сейлу почудились клыки, не только длинные и острые, но еще и угрожающие движущиеся точно зубья пилы. Наконец существо издало звук, напомнивший Сейлу одновременно звон мечей и человеческий стон муки. Джован опустился на колено, глядя в морду припавшему к земле зверю. Он протянул руки, словно желая обнять это странное создание. Тварь рванулась к нему и опять замерла, словно остановленная невидимым поводком, шагах в шести от колена преклоненного человека. Она снова издала странный звук. Сейлу послышались в нем скрип дыбы, слившийся с криком жертвы. В голосе Джована не было слышно страха, только строго соединенное с любовью. «Брат Волк, ты убивал и разорял людей, точно преступник, и за это ты заслуживаешь наказания. Но прими вместо наказания прошение всех людей, которым ты причинил зло. Иди же ко мне, вот моя рука. Во имя Господа Творца подойди ко мне и поклянись, что отныне ты будешь жить в мире со всеми людьми. Подойди». Дерен, приближавшийся к тому месту усталой рысцой, услышал сперва человеческий голос, а потом увидел брата Сейла, который стоял неподвижно, глядя на что-то, скрытое кустарником. Дерен остановился, скинул посох, но не спешил целиться. Теперь он знал, что Сейл не берсеркер. То, что ему сообщили из сектора насчет жизненной линии, напоминающей эмбриона, совпало с тем, что берсеркер сказал ему в соборе. Это было удивительно, но похоже на истину. Дерен сделал несколько шагов в сторону и, наконец, увидел то, на что смотрел Сейл. Он явился как раз вовремя, чтобы увидеть, как волк-берсеркер сделал последний нерешительный шаг, поднял металлическую лапу и осторожно коснулся своими стальными когтями пальцами протянутой руки колена преклоненного монаха. «Так что я правильно догадался, он стал живым», — говорил Дерен. Его голова покоилась на коленях Лизы, и если поднять взгляд, он мог увидеть макушку деревьев парка и сияющее над ними искусственное солнце. И как всякая живая тварь, подчинился влиянию святого Джована, его любви. Это звучит странно, но иначе не скажешь. Лиза, поглаживая его по лбу, вопросительно вскинула бровь. Дерен пожал плечами. Да нет, конечно, можно найти и более рациональное объяснение. Это была самая сложная и компактная машина, построенная берсеркерами. Результат 20-тысячелетней эволюции. В ней просто не могла не зародиться жизнь. По крайней мере, так считают теперь. А Джован, как и некоторые другие люди, имел странную власть над всем живым. Это зафиксировано в документах, хотя с точки зрения логики это объяснить сложно. «Я прочитала историю о святом Джоване и волке», — сказала Лиза, продолжая поглаживать лоб Дерена. «Там говорится, что после того, как Джован укротил волка, тот до конца дней своих жил в деревне ручной, как собака». «Нет, это было с настоящим волком. Полагаю, это изменение в истории оказалось слишком незначительным, чтобы повлиять на легенду. Полагаю, берсеркер решил убить настоящего волка и занять его место. Если бы он убил Джована, люди могли бы решить, что тот был обычным обманщиком. Но то, что он разорвал живого волка на куски, было иррациональным поступком, свойственным, скорее, живым существам. Если бы мы узнали об этом раньше, мы могли бы догадаться, что произошло с нашим врагом. Там были и другие ключи к ответу. Он совершил много поступков, нелогичных с точки зрения робота. Я сам должен был догадаться об этом в соборе, когда он принялся рассуждать о переходе от жизни к нежизни. Во всяком случае, сектор не столь доверчив, как Джаван и его биографы. Сейчас зверь сидит в клетке в настоящем времени, и ученые пытаются решить. Здесь Дерону пришлось прерваться, поскольку барышня склонилась над ним, явно желая, чтобы ее поцеловали. «А я тебе говорил, как там здорово», — продолжал Дерон немного погодя. «Конечно, на Большом Холме будут отстраивать собор, но я думаю, что нам с тобой стоило бы как-нибудь зайти в управление окружающей среды до того, как начнется послевоенный бум, и зарезервировать для себя один из окрестных холмиков». На этом месте ему снова пришлось прерваться.